Вопрос 386. Как избавиться от ревности? Чувство ревности мешает мне вести половую жизнь. Василий Васильевич слыл неисправимым оптимистом. Во всем, что только не происходило, пусть даже самое плохое, он умудрялся найти что-то положительное и говорил: «Могло быть и хуже». Один из его друзей поспорил, что обязательно поймает его на чем-нибудь, когда никак нельзя использовать это выражение. И вот однажды он говорит Василию Васильевичу: «Ты знаешь, что произошло вчера? Пьяный Павлик, придя домой, застал свою жену с Николаем, убил их обоих, поджег квартиру и покончил с собой». «Могло быть и хуже», — произнес Василий Васильевич. «Да, хуже. Если бы это произошло позавчера, Павлик застал бы со своей женой меня». Из цикла «Невероятные истории». Просто. Решите для себя раз и навсегда, верите или нет своей любимой или своему любимому. Иначе никогда не освободитесь от ревности. Если не верите, расходитесь. Если верите, разрешайте жить возлюбленному или возлюбленной так, как он, она считают нужным.